Глава 19. «Как я понял, вас забирают на ЦИН», — поинтересовался Мартин Пирс, когда я сидела напротив него в ректорском кабинете, и первое, что бросалось здесь в глаза, — большой шкаф, набитый книгами. «Да», — кивнула я, — «с завтрашнего дня вроде бы». «Вы рады?» «Наверное», — чуть улыбнулась я. «Пока просто не до конца это осознала». «Ничего, привыкните». Мартин Пирс усмехнулся, но потом вновь стал серьезным. «Я хотел поговорить с вами о другом. О сегодняшнем инциденте, который чуть не привел к катастрофическим последствиям. Вы знаете, что послужило его причиной? С чего все началось?» «Начало я видела лишь издалека», — осторожно ответила я. «А добежала, когда Роберт уже лежал на земле. Рядом стояли Мортон, Шин и моя кузина». «Я беседовал с вашей кузиной». Ректор взял со стола ручку и принялся задумчиво крутить ей между пальцев. Но она ничего не смогла мне толком рассказать. Утверждает, что сама ничего не понимает и не знает. Мортон же говорит, что Роберт Остер сам на него напал, и ему вторит Шин. Только у меня есть подозрение, что не все так просто. Да и Остер на хорошем счету у преподавателей. Раньше не был замечен в проявлении агрессии. А вот Мортон и Шин, вам точно нечего рассказать о них? Я от волнения заёрзала на месте. Руки вспотели, и я их украдкой вытерла юбку. «Мортон и Шин входят в элитную семерку», — отозвалась я наконец. «Сомневаюсь, что кто-то решится высказать о них свое мнение. Простите, ректор». «Давайте на чистоту, мисс Гамильтон. Этот разговор останется между нами, даю вам слово. Вы боитесь Мортона и Шина?» Мартин Пирс испытующе посмотрел на меня. «Честно?» Я нашла в себе решимость встретиться с ним взглядом. Боюсь. И уверена, не я одна. И в первую очередь боюсь их магии. Она действительно опасна. Ректор неопределенно кивнул, будто каким-то своим мыслям. «А во вторую очередь чего боитесь?» — спросил он. «Мести с их стороны?» «Возможно», — ответила, опустив глаза. «Вы испытали уже ее на себе, мисс Гамильтон?» Я промолчала. «Значит, я прав, но не удивлен. Вздохнул ректор. «А какой смысл что-то рассказывать, если они чувствуют свою безнаказанность?» вырвалось у меня. «Кто им что сделает? Ведь родители обоих приближенные короля, не так ли?» Мартин Пирс не разозлился на меня за столь резкий и дерзкий выпад. Он снова вздохнул и ответил. «Кое в чем вы правы. В том, что я не могу применить к этим двоим кардинальные меры. И причину называть не буду. Вы и без того ее определили верно. Но наказать их все же в моей власти. Точнее, Кен Мортон уже получил наказание, довольно серьезное, за применение сверхсилы, пусть и в целях обороны. Подобное нельзя проигнорировать, кем бы ни являлся студент. С вашим другом Робертом Остером у меня тоже будет разговор, когда он отправится от случившегося. Остера тоже ждет наказание за нарушение правил Академии, но степень тяжести будет зависеть от того, что он мне расскажет. Что касается Нейджи Шина, увы, пока я ничего не могу с ним сделать. В этой ситуации он всего лишь свидетель, не более». «Думаю, Роб это сделала за меня. Быстро, пока не пропала смелость, произнесла я. Не надо его наказывать». Взгляд ректора стал внимательным. «Продолжайте, мисс». «Вчера я была на вечеринке у элитной семерки, и у нас с Шином и Мортоном произошел конфликт. Точнее, Шин хотел отомстить мне за одно происшествие, когда я случайно выставила его в неприглядном свете, хотя тогда он сам был виноват. И вчера он хотел сделать кое-что непристойное по отношению ко мне. Все закончилось хорошо, но, похоже, Роб узнал об этом и решил таким образом разобраться с Шином. Глупый. Я поэтому не хотела ему ничего рассказывать, ведь знаю, какой он импульсивный. А их силы... С Шином и Мортоном не равны. Поэтому, пожалуйста, не наказывайте Роба. Он уже сполна заплатил за свою горячность». «Все ясно, мисс Гамильтон». Ректор отбросил ручку и провел ладонью по лицу. «Подробности о вашем конфликте с Нейджем Шином я, конечно, не узнаю». «Мне не хотелось бы об этом говорить», — сказала я. «Спасибо хотя бы на этом». Ректор выбил дробь пальцами по столешнице. «Я буду иметь в виду ваши слова при общении с Острым и Шином. И не волнуйтесь, о вашем признании никто не узнает. Можете не бояться мести». «Спасибо», — улыбнулась я. «Не буду вас больше мучить, мисс Гамильтон. Можете идти». Ректор кивком указал на дверь. Но когда я уже поднялась, вдруг остановил меня. «Подождите». И как только я обернулась, спросил. «Что у вас на шее?» «Это...» Я попыталась прикрыть проклятый ошейник воротником блузки. «Не стоит, мисс, я уже понял, что это», — устало произнес ректор. «Чье это? Шин или Мортона? Я плохо рассмотрел». «Тайлер», — тихо призналась я. Ректор закрыл лицо руками и протяжно вздохнул. «Уэйтон Тайлер, еще одна проблема на мою голову». «Нет-нет», — пробормотал он, словно забыл, что я еще нахожусь здесь. «Летом точно надо собирать советы, что-то решать со всем этим, иначе работать так больше невозможно». «До свидания, ректор», — проговорила я, пятясь к двери. «До свидания, Лорен», — спохватился он, и я, наконец, выскользнула в коридор. Там я несколько минут стояла, прижавшись спиной к стене, и пыталась переварить все, что сегодня произошло. Встреча с Тайлером после всего остального сейчас казалась чем-то далеким, будто случилось не несколько часов назад, а несколько дней. А вот то, что у меня все-таки дар целительства, и с завтрашнего дня я учусь на Цине, пока с трудом укладывалось в голове. От пережитого разболелась голова, а еще дал знать о себе голод. Но прежде чем отправиться в столовую, я заглянула в медпункт, чтобы проведать Роба. «Он пока спит», — сказала мне лекарь миссис Грон, несмотря на преклонный возраст и немаленькие габариты, очень живая и энергичная особа. Сейчас она пыталась быть суровой, но глаза все равно излучали тепло и заботу. «И будет, наверное, спать уже до утра. Завтра приходи». «С ним точно все хорошо?» Все же уточнила я, сожалея, что не могу увидеть друга. «Точно», — заверила миссис Грон. «Завтра увидишь сама». Я вновь, как на завтрак, явилась в столовую с большим опозданием. И просто чудо, что еще было, из чего выбрать для перекуса. На этом удача заканчивалась, поскольку, едва войдя, я сразу заметила Уэйтона Тайлера, обедающего в одиночестве за столом семерки. Мое появление тоже не прошло мимо его внимания. Мы сразу встретились взглядами. Но я первая демонстративно отвернулась и направилась к буфету, а, взяв еду, специально села за самый дальний стол и спиной к нему. Не хочу, чтобы он видел меня сейчас, такой уставший и в растрепанных чувствах. Не хочу, чтобы насмехался над слабостью. «Он же, вероятно, еще не знает о моем даре целительства». Вдруг возникла мысль, которая заставила меня улыбнуться. А это ведь еще одна пройденная ступенька на пути к семерке. Конечно, в этом моей заслуги нет. Высшая магия в данном случае мне досталась по крови, да и победить Тайлера она мало чем поможет. Но зато можно сосредоточиться на тренировке своей стихии. Задумавшись о такой перспективе, я потянулась было за стаканом, но рука застыла в воздухе. А сок-то я взять забыла. Ладно. Пока нет сил идти за ним, сначала поем, потом схожу. Я вернулась к еде, и мысли мои потекли уже в ином русле. Я вспомнила о блоке моей магии, который так бурно обсуждали профессора и декан Йорт. Неужели его и правда сделали родители? Или кто-то другой? А целительство действительно досталось мне от мамы? Почему же тогда я ничего не знаю об этом? Внезапно я почувствовала движение за спиной, а в следующий миг передо мной появилась рука Тайлера с соком. Он без слов поставил стакан на стол и, даже не оборачиваясь, направился к выходу. Я проводила его обескураженным взглядом, затем посмотрела на стакан. И что это было? Аннетти я нашла в нашей комнате в подавленном настроении. «Извини, что рассказала всю Робу», — первая начала она. «Он просто так допытывался, не отставал, что я сдалась». «Я же не знала, что он помчится выяснять отношения с этими двумя... Как он? Ты была у него?» «Говорят, что уже лучше». «Завтра можно будет навестить», — ответила я, опускаясь на стул. «А что с тобой?» — осторожно спросила кузина, глядя на меня из-под лобья. «Как у тебя это вышло?» «Получается, ты спасла Роба?» «У меня оказался дар целительства», — призналась я. «Он, видимо, тоже был заблокирован вместе со стихийной магией». «Но откуда он у тебя?» Мне почудилось, что Аннетти не так удивлена, как возмущена. «Если бы мне знать», — устало вздохнула я. «И что теперь?» «Меня переводят на Цин, они», — сообщила я с беспокойством, ожидая реакции кузины. «Поздравляю». Она улыбнулась с налетом горечи. «Значит, теперь я одна буду куковать на бытовом». «Тристань, что за пессимизм?» Попыталась приободрить ее. «Посмотри на это с другой стороны. Твоим родителям вернут оплату за мою учебу, а это значит, что они смогут тебе оплатить другой, более престижный факультет. Такая бездарность, как я, нигде не нужна». Криво усмехнулась Аннетти. «Не наговаривай на себя. Просто займись вплотную учебой. Поговори с преподавателями. Возможно, удастся во втором семестре перевестись на какой-нибудь другой факультет. Пока такое возможно. В следующем году это уже будет тяжелее». «Мне и так хорошо», — перебила меня кузина. Она помедлила и спросила со вздохом, не глядя на меня. «Мортона и Шина накажут?» «Ректор сказал, что наказание ждет по крайней мере Мортона», — ответила я. Лицо кузины на мгновение просветлело, затем она проговорила. «Ректор тоже спрашивал меня о них, но я не смогла сказать правду. Тем более это твоя тайна». «А еще потому, что это Шин», — добавила я мысленно. «Думаю, именно он стал одной из причин ее молчания. Впрочем, я тоже не сказала ректору всей правды, потому не мне судить о ней». «Знаешь», — внезапно сказала она, — «я видела их глаза перед разговором с ректором, и в них был страх». «Страх? В этом я что-то сомневаюсь. Скорее, досада за то, что это произошло почти перед всей Академией. Ответить они я не успела, в дверь постучали. Открыв ее, я увидела Джулиану». «Привет», — улыбнулась она. «Я принесла твой жакет». «О, спасибо, я тоже собиралась отдать тебе твою одежду». И бросилась к шкафу, куда сложила одолженные вчера с Джулианой вещи. «Не хочешь прогуляться?» — спросила она, забирая их. «До ужина еще есть время». «Да, конечно», — согласилась я с радостью. И посмотрела на кузину. «Я ненадолго». «Хорошо». Та улыбнулась одними уголками губ. Я накинула свой жакет и выбежала следом за Джулианой. Мы спустились к пруду и пошли вдоль него по дорожке. «Я слышала новость о тебе», — начала первой Джулиана. «Дар целительства — это здорово! Поздравляю!» «Спасибо. Я и сама еще не поняла это до конца», — улыбнулась я. «Просто за последние дни столько всего случилось». Невольно дотронулась до ошейника, и Джулиана это заметила. «Скажу тебе честно, я не одобряю того, что сделал Вейтон», — произнесла она тихо. «И он знает об этом». «Тогда, может, он объяснил тебе, зачем сделал это?» — спросила я. Джулиана неопределенно качнула головой. «Поверь, все могло быть хуже», — только и сказала она. «Понятно, ты защищаешь его», — с горечью проговорила я. «Вы ведь друзья, а Тайлер?» Я думала, он другой. От молчания Джулианы стало еще тяжелее на душе. «Хотя бы скажи, чего мне от него ждать?» — спросила я, вновь трогая подарок Тайлера. «К чему готовиться?» «Да ни к чему», — отозвалась Джулиана нервно. «Да и вообще нет смысла его использовать, потому что все, что захочет, он может сделать с помощью своей высшей магии». «А ведь и правда. Магия подчинения. Тогда тем более не понимаю, зачем все это», — сказала я. «Считай, что ради интереса». Снова непривычно резко ответила Джулиана. «Я вообще-то пришла сказать о другом». Ее голос стал мягче. «Наши тренировки. Боюсь, придется их отменить. Во всяком случае, до конца семестра. В ближайшие 3 месяца мы с Вейтоном каждые выходные будем уезжать на практику. Как ты, справишься сама?» «Да, буду пробовать». Я, конечно, расстроилась, но в свете последних событий это, возможно, и к лучшему. «Хорошо», — улыбнулась Джулиана. «Пользуйся твоей книгой, там действительно хорошие упражнения. Если нужен будет совет, обращайся ко мне в будние дни. Всегда буду рада помочь». «Спасибо», — кивнула я. «Извини, что так вышло», — уже более примирительным тоном произнесла Джулиана. «Я сама только сегодня узнала об этом изменении расписания. И за резкость прости, у меня просто сегодня тоже не лучший день». «Ничего», — я все же улыбнулась. «Я не в обиде. Справлюсь сама. В конце концов, это в первую очередь мои заботы. А у тебя своих хватает». «Конечно, справишься». Джулиана с усмешкой потрепала меня по плечу. «Кстати, есть и хорошие новости. Сегодня к нам приходил сам ректор. И Мортона, и Шина серьезно наказали». «И как же?» — загорелась я любопытством. Мортону поставили блок на высшую магию и частично стихийную, пока до конца семестра. Снимать ее будут только на практических занятиях. Дальше посмотрят на его поведение. Шину пока сделали выговор и пометку в личном деле, которая может потом перейти в диплом и стать огромным пятном на его репутации в дальнейшем. А если его еще раз застанут за неправомерным использованием высшей магии, тогда тоже получит долговременный блок. Но хоть что-то, порадовалась я. Да, еще им до конца семестра запретили прогулки по территории Академии и за ее пределами тоже. Ходить разрешается только на лекции, в столовую и в библиотеку, добавила Джулиана. Сейчас притихли оба, сидят в своих комнатах. Так им и надо, заключила я мысленно благодаря ректора. Не вижу повода не согласиться, засмеялась Джулиана. Джулиана, я все же решилась спросить у нее, что давно хотела. Хотя она может мне не ответить, но попытаюсь. А почему ты захотела попасть в семерку? Зачем тебе это было? Ты ведь так не похожа на всех остальных ее членов. Я не имею в виду твое положение. Ты и другая. Какая же? Ее усмешка была печальной. Не подлая, не высокомерная, справедливая, стала перечислять я. Во-первых, Лора, ты еще не так хорошо знаешь меня, ответила Джулиана уже без улыбки. Во-вторых, ты еще плохо знаешь других ребят из семерки. На самом деле, ни один из нас не является баловнем судьбы. Это в-третьих. А в-четвертых, мы все попали туда, чтобы что-то кому-то доказать. И, как это ни грустно, продолжаем доказывать по сей день. Причины у всех разные, но суть одна — доказать. Повторила она уже совсем тихо и куда-то в сторону. Доказать. А ведь у меня появилась цель туда попасть из одного только желания — доказать Тайлеру, что я сильнее, чем он думает. Ты сильнее, чем думаешь, Лора. Пронеслось в голове, отчего на миг внутри все замерло. Да, я хочу доказать, что сильнее. Тайлеру, Шину, Мортону и себе. Себе в первую очередь.